Похвала – демонстрация ожиданий. Люди бессознательно ведут себя так, как того от них ждут. Если считаешь, что человек глуп, он тебя не услышит. Вера и позитивные ожидания генерируют мощную энергию исполнителя. Задавая ожидаемый образ «ты у нас ответственный человек», получаете желание людей соответствовать ему. Образ в глазах окружающих подобен зеркалу, в которое хочется или не хочется смотреться. Если вожделенной целью организации становится прибыль, едва ли страсть к ней превратит ваш корабль в пылающий костер трудового энтузиазма. Похвала и признание людям нужны так же, как хлеб и воздух. Организация, которая не имеет центральной системы ценностей, оказывается построенной на песке, именно на стратегии, структуре, системах. Именно в них она видит источник своей безопасности. Но это фальшивая безопасность. Правило первое. Общие ценности и принципы, имеющие место в организации, должны учитываться в первую очередь. Правило второе. Все остальное – стратегия, структура, навыки и стиль – это производные, то есть они должны плыть по течению, согласовываясь с основными ценностями и реалиями среды, а не противоречить им. Деньги вдохновляют на работу, но на подвиги людей вдохновляют другие ценности. Фирма, работающая хорошо, на современном рынке проиграет фирме, достигающей выдающихся показателей. Энтузиазм зажигается от способности влиять, а не от приказов и угроз. Приказ – это объявление о том, что нужно сделать. Вдохновение – это создание внутренней мотивации достижения наивысшего уровня. Закон сохранения энергии. Если за нее не платят, ее отключают. Человека легче заставить работать похлопыванием по плечу или восхищением, чем пинками. Не видеть в людях потребности признания значит быть слепым со всеми вытекающими ограничениями этого недуга.